Радуйся, душа моя, Христа Иисуса слава свой. Главный ли ждет он от меня? О, как нежна его любовь. Главный ли ждет он от меня? О, как нежна его любовь. Он видел, как я бег творил, но все ж меня он возлюбил. И спас меня проливший кровь. Как велика его любовь. И спас меня проливший кровь. Как велика его пусть на меня десят идет и осаждает сердце вновь. Меня он к небу доведет. О, как сильна его любовь.